Курник для Евтушенко. Евтушенко бывал у нас и по-дружески, и по-соседски. Он жил на соседней улице в 5 минутах ходьбы и появлялся чаще просто так, совсем без дела. Всегда какой-то разноцветный, крадущийся, размахивающий руками, будто пытающийся всех разом отогнать или обнять по настроению. Читающий стихи, свои, чужие. Ревнующий и сильно, если внимание оказывалось кому-то другому, а не ему. Вероятно, ему казалось, что в этом мире больше никого, кроме него, нет, кто соответствовал бы таким высоким стандартам. Они часто с папой устраивали своеобразные дуэли. Один начинал, скажем, читать Бориса Корнилова или Васильева, другой подхватывал. И так до того неловкого момента, когда строчка кем-то забывалась. Если отец читал свои стихи, и они кому-то из присутствующих нравились, Евтуху становилось физически больно, чужого успеха он не выносил, обычно ретировался, просто вставал и уходил, очень по-детски. В зрелом возрасте была отмазка, что пора укладывать детей. Был со странностями, не как все. Интересным и штучным. Вел себя по-разному, по-евтушенковски. Иногда провоцировал, брал на слабо. Вот ты же испугаешься. Не пустишь робу ради хохмы залезть на крышу театра на Таганке и прокричать оттуда что-нибудь антисоветское? Однажды спросил у мамы. «Конечно, не пущу», — спокойно и просто ответила она. Спора даже и не получилось. Другой раз поспорил, что выпьет придуманный им коктейль – пиво с кефиром. Выпил. Получился, как выяснилось, прекрасный очистительный рецепт. Больше на рожон со своими придумками не лез. А вообще с ним всегда было о чем поговорить. Он заинтересованно смотрел на тебя своими щучьими глазами, скорее даже всматривался, и было понятно, что ответы на все вопросы ему уже давно известны. Ну, может, не совсем на все. Хотя иногда было ощущение, что он врет, только не знает, кому и о чем. Они были знакомы с Литинститута. Мама с папой Евтушенко. Евтух, как его называли, учился на курсе младше. Он был очень беспокойный, влюбчивый. Смотрел вслед каждый, один никогда не ходил. Хвастался, что лишился девственности в 15 лет. Демонстрировал вовсю эксклюзивность и экстравагантность. Безумно кокетничал и старался понравиться всем и сразу. Одевался во все крикливое, яркенькое, несочетаемое, украшая собой серую будничную толпу. Носил кислотные галстуки, заканчивающиеся между ног, и имел их целую коллекцию. Попытался ухаживать за мамой, но когда та ему отказала, переключился на Литку и тоже получил отказ. Во всяком случае, много лет спустя, бывая у нас дома, всегда жарко обнимал Литку и говорил, будто с обидой. «Это единственная женщина, которая мне отказала». «Ну, не единственная, положим», — обычно говорила Алла, моя мама. А мама Евтушенко, Зинаида Ермолаевна, Алла очень любила и всегда пеняла Жене. «Вот если бы ты женился на Алене, то давно бы стал лауреатом Ленинской премии». «А как же? Верх успеха!» Все его жены перебывали за нашим столом. Первых я, конечно, не помню. Ни инопланетную трепетную манерную Беллу. Так-то знала, конечно, но в качестве его действующей жены нет. Слишком мала была. Ее называли самой красивой поэтессой. По-моему, обидно. Но помню рассказы, что ей пришлось сделать аборт, и вскоре они расстались. И он переживал потом очень, что она не сможет родить. Смогла уже от другого. Он успокоился, перестал себя грызть. А Галя тоже знаю. Жене его близкого друга, красивой и своенравной, с очень непростой судьбой. Он сошелся с ней. Потом они взяли ребенка из детдома, Петю. Об этом у нас в семье говорили. Мучилась Галя все время из-за Евтушенковской гульбы. В конце концов, они расстались. Иностранку жену, англичанку, по-моему, Джан, он долго не показывал, и когда мама спросила у кого-то из видевших ее, как она выглядит, сказали, что похожа на пьяную латышку. Была ему под стать, активная, энергичная, вся какая-то экстремальная, дрочливая. Ему тоже доставалось. Он отлично фотографировал. Принес однажды нам свои снимки. Помню, где во все фото огромный беременный живот, обнаженный Джан, и рядом голенький мальчишка, их сын. Потом уже видела ее и у нас. И когда приходили к Евтуху на дачу, у них тогда было много детей, икон, картин авангардистов и собак, шум, крик, лай, суета. И тоже не удержалась иностранка. Появилась Маша. Она из Петрозаводска, простая русская красавица, с косой была вроде. Подошла к Евтушенко взять автограф для своей мамы. Да так с хозяином автограф и осталось. Родила ему двух парней. Когда папа заболел, приходила иногда с Женей, иногда без, делать уколы, как сестра милосердия. Приходила с Биксом, железной коробочкой, в которой лежали походные шприцы и иголки. Ставила их на газ и ждала, пока вскипят. Еще приходила, и еще. Сколько надо было, столько и приходила, откладывая свои дела. Чаще почему-то он бывал у нас один. То ли у жен дела были по дому, то ли хотел от них отдохнуть. В один из тех редких случаев, когда он предупредил о своем приходе, я решила его удивить, приготовить что-то эдакое. Пельменями не удивить, сам сибиряк, шашлыком вряд ли. Обычное какое-то дачное кушанье. Обязательно на столе должны были быть баклажаны в любых проявлениях. Любимый евтушенковский овощ. А на горячую закуску я сделала курник, шикарная еда. Очень всем рекомендую. И делается не так уж и сложно. Курник. Курник я делала для гостей очень часто. Почему именно курник, а не простые пироги или, скажем, кулебяку, знаю точно. Именно тогда, в конце 70-х, папа раздобыл у букиниста подарок молодым хозяйкам «Малаховец». Я зачитывалась этой научной фантастикой, переводя на современный лад меры веса, изучая старинные рецепты, плавно перейдя потом на книги Гилеровского и Пыляева. Эти уважаемые авторы уговорили меня, что курник – еда простая и в готовке быстрая, а также вкуса удивительного, и я, дурочка, повелась. Хотя на самом деле был у нас на столе он часто. Может, из-за обилия блинов, которые пекла Лидка, и которые надо было куда-то пристраивать, когда уже невозможно было есть просто так. Может, из-за подросткового стремления удивить, может, из-за того, что... Один раз сделав, поняла, что это очень вкусно и необычно, и, в общем, не так уж и сложно. Курник всегда делала классический, горкой в виде шапки, большой, украшенной звездами, цветами и узорами из теста. Блинчики, именно блинчики, а не блины для курника, Лидка всегда делала из воды, молоко никогда не использовала, и они получились намного нежнее и невесомее обычных. Видимо, изначально такой рецепт на воде был по нашей бедности, но потом только так и делали, вкуснее оказалось. Сначала готовим тесто, ему надо будет еще полежать в холодильнике. Смешиваем размягченное сливочное масло, сметану, молоко и взбитое яйцо. Постепенно добавляем соду и муку, замешиваем мягкое тесто. Клейковина у муки разных марок сильно отличается, поэтому количество муки может быть чуть меньше или чуть больше. Накрываем его и ставим минут на 40 в холодильник. Для начинки берем 1,5 кило отварного куриного филе. Можно брать мясо и с печеной курицы, и отварной. 0,5 кило грибов, лучше, конечно, белых, но можно и шампиньоны. 1 луковицу, 200 граммов отварного риса, зелень, я беру кинзу и укроп, 2 крутых яйца, соль и перец. На самом деле я использовала курник в те не очень разнообразные в гастрономическом плане времена как еще одну возможность преподнести обычные продукты в необычном виде и использовать остатки, которые лежали в холодильнике. У меня был курник и с гречкой вместо риса, и с ветчиной вместо курицы, и с рыбой. Неизменными оставались слои жареных грибов с луком. Но пока делаем классический вариант. У нас уже есть для курника курица из бульона, которую разбираем на мелкие кусочки, и блины, которые вы напекли еще вчера, а сегодня они уже холодные, и их никто не хочет. Жарим нарезанные шампиньоны с луком. Если белые, сначала отвариваем на разогретой сковородке со сливочным маслом. Рис смешиваем с мелко нарезанной зеленью и мелко рубленными вареными яйцами. Все это лежит в отдельных плошках. Делаем соус бешамель. 500 мл молока, 50 граммов сливочного масла, 50 граммов муки, щепотку мускатного ореха, соль, перец. Жарим на масле муку, добавляя в нее небольшими порциями молоко и все время мешаем, чтобы не было комков. Доводим до консистенции сметаны или пожиже. И вмешиваем в наши начинки, чтобы при нарезке курника слои не рассыпались. Теперь собираем курник, это, так сказать, художественная часть. Из третьей теста делаем лепешку и застилаем ею дно сковородки и стенки по окружности. Сверху начинаем наслаивать пирог. Сначала на тесто идет блинчик. Первый слой обычно рис с яйцом и зелень. Кладем треть от всего объема. Сверху блинчики. Потом слой курицы, треть. Снова блинчики. И теперь грибной слой. Так чередуем блинчики и начинку, пока все не закончится. И, наконец, раскатываем почти все оставшееся тесто и накрываем им курник. В середине делаем красивую дыру, чтобы выходил пар. Из маленького кусочка теста лепим косички, полоски, цветочки, звездочки, людишек. В общем, все, что душе угодно. И украшаем пирог, зная меру. Смазываем эту красоту желтком и отправляем на 1,5 часа в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Для блинчиков понадобится 1 яйцо, 350 мл воды, 5 столовых ложек с горкой муки, соль и сахар по вкусу. Для теста понадобится 400 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 1/4 стакана молока, 3 столовые ложки сметаны, по щепотке соли и соды. Для начинки понадобится 1,5 кг отварного куриного филе. Можно брать мясо печеной курицы или отварной. 0,5 кг грибов. Лучше, конечно, белых, но можно и шампиньоны. 1 луковица. Почистить, нашинковать. 200 граммов отварного риса. Отварить. Нашинкованная зелень. Я беру кинзу и укроп. 2 сваренных и мелко порубленных яйца. Соль и перец. Для соуса бешамель понадобится 500 мл молока, 50 граммов сливочного масла, 50 граммов муки, по щепотке мускатного ореха, соли, перца. На десерт я сделала желе, но не простое, а мозаику. Наварила желе разного цвета – желтое, молочное, шоколадное, красное и зеленое. Когда желе застыло, смоченным в холодной воде ножом нарезала все это на мелкие кубики и залила прозрачным желе. Когда застыла в прозрачных креманках, получилось очень даже красиво. Праздничный такой необычный вариант. Евгений Александрович очень оценил и долго потом о нем вспоминал, вероятно, начав ассоциировать меня с этим желе, и вместо «здрасте» говорил мне: «Старуха, до сих пор помню твое желе». Я ж говорю, у него память — капкан.